Около 2 часов разнеслось вдруг известие, что Ставрогин, о котором было столько речей, уехал внезапно с полуденным поездом в Петербург. Это очень заинтересовало. Многие нахмурились. Петр Степанович был до того поражен, что, рассказывают, даже переменился в лице и странно вскричал: «Да кто же мог его выпустить?» Он тотчас убежал от Гаганова, однако же его видели еще в 2 или 3 домах. Около сумерек он нашел возможность проникнуть к Юлии Михайловне, хотя и с величайшим трудом, потому что та решительно не хотела принять его. Только 3 недели спустя узнал я об этом обстоятельстве от нее же самой пред выездом ее в Петербург. Она не сообщила подробностей, но заметила с содроганием, что он изумил ее тогда вне всякой меры. Полагаю, что он просто напугал ее угрозой сообщничества, в случае, если бы ей вздумалось говорить. Необходимость же попугать тесно связывалась с его тогдашними замыслами, ей, разумеется, неизвестными, и только потом, 5 дней спустя, догадалась она, почему он так сомневался в ее молчании и так опасался новых взрывов ее негодования. В 8 часу вечера, когда уже совсем стемнело, на краю города, в Фомином переулке, в маленьком покривившемся домике, в квартире прапорщика Эркеля, собрались наши в полном комплекте, впятером. Общее собрание назначено было тут самим Петром Степановичем, но он непростительно опоздал, и члены ждали его уже час. Этот прапорщик Эркель был тот самый заезжий офицерик, который на вечере у Вергинского просидел все время с карандашом в руках и с записной книжкой пред собою. В город он прибыл недавно, нанимал уединенно в глухом переулке у 2 сестер старух-мещанок и скоро должен был уехать. Собраться у него было всего неприметнее. Этот странный мальчик отличался необыкновенной молчаливостью. Он мог просидеть 10 вечеров сряду в шумной компании и при самых необыкновенных разговорах, сам не говоря ни слова, а напротив, с чрезвычайным вниманием следя своими детскими глазами за говорившими и слушая. Лицо у него было прихорошенькое и даже как бы умное. К пятерке он не принадлежал. Наши предполагали, что он имел какие-то и откуда-то особые поручения, чисто по исполнительной части. Теперь известно, что у него не было никаких поручений, да и вряд ли сам он понимал свое положение. Он только преклонился пред Петром Степановичем, встретив его незадолго. Если бы он встретился с каким-нибудь преждевременно развращенным монстром, и тот под каким-нибудь социально-романическим предлогом подбил его основать разбойничью шайку и для пробы велел убить и ограбить первого встречного мужика, то он непременно бы пошел и послушался. У него была где-то больная мать, которой он отсылал половину своего скудного жалования. И как, должно быть, она целовала эту бедную белокурую головку, как дрожала за нее, как молилась о ней. Я потому так много о нем распространяюсь, что мне его очень жаль.